введение во храм Пресвятой Богородицы, что в Новинском. На месте настоящей церкви, между улицами Кудринской и Дорогомиловской, в Новинском переулке, прежде находился мужской Новинский монастырь. Он был основан святым митрополитом Фотием в княжение Василия Темного между 1425 и 1431 годами и в древности принадлежал особенно митрополитам всея Руси, отчего и носил название Владычного или Митрополичьего дома. В 1540 году в малолетство Иоанна IV принесена была в Москву из Ржева чудотворная икона Ржевской Божией Матери и встречена великим князем с митрополитом Иосифом в Новинском монастыре, где по повелению Иоанна и построена в память этой встречи церковь Пресвятой Богородицы, Предельная. В 1764 году монастырь упразднен и обращен в приходскую церковь. В монастырских строениях помещалась сначала народная школа, потом Новинский частный дом, а затем строения обращены в замок для арестантской роты. Тут в древности была слободка Новинская или Новинская, получившая название по церкви святого Иисуса Новина, существовавшей некогда в слободке. Но вернее название это произошло от села Новинки, которое здесь существовало, о чем даже значится в духовной грамоте великого князя Василия III, писанной в 1462 году. В храме Введения находится местночтимая старинная икона Казанской Божией Матери.